Глава 17. Илья. Вечер первого числа для меня прошел как во сне. Я пахал как проклятый, как только отвез Карину и Тимофея домой, помчался на работу. На любимую работушку. «Да вы расцвели, Илья Саныч», — заявила Варвара, когда появился в кухне. «Чего это?» — не согласился, хотя у самого улыбка была, конечно, широченная. Девушка лишь загадочно пожала плечами, но развивать тему разговора не стала. Зато пожаловалась, тихонько так подошла, обернулась на всех и проговорила. «Мы к вам за помощью, как к руководителю». Сразу отложил нож в сторону и наклонился к девушке, которая тяжело вздохнула и стала рассказывать про вчерашний корпоратив. «Все было хорошо», — поспешила успокоить меня Варвара, да только я понимал, ничего хорошего от такого начала не жди. Просто на корпоративе мужик один перепил и стал приставать к нашей Людмиле. К администратору, уточнил, хотя я и так понял, что к ней. «Ага», — тут девушка замялась. «Мы ее у себя в кухне спрятали, так этот человек пришел сюда». «В святую святых!» — поддакнул кто-то позади Вари. «Мы за Люду заступились, пообещав этому наглецу отрезать все, что ниже пояса». «Хвалю», — вынес вердикт. «В нашем деле один за всех и все за одного». «Он обещал прийти к вам с жалобой». Воинственно вскинула голову старший повар. «А вот про это беспокоиться не надо. Разберусь с ним в два счета. А нам, кажется, пора ставить кого-то на вход, а то одни девочки кругом, никакой защиты от хамского отношения». Тут женская часть активно закивала, заискивающе смотря мне в глаза. А мне почему-то вспомнился дотошный муж Карины, который умом не отличался, как и манерами. Разобраться бы надо с ним, ох уж напрягает меня этот тип. Собственно, просьбам внял, но обратиться к кому-то за помощью не было возможности. Работающих организаций фактически не найти, так что ждем удобного случая. В кухне удалось побыть не так много времени. Все больше в кабинете с барменом, который рассказывал, какой алкоголь в почете у гостей и чего необходимо закупить побольше. «Значит, берем вот это». Обвожу нужное название и ставлю количество товара, которое буду покупать. «Еще это». Договорить мы не успели. Дверь кабинета открылась, и на пороге показалась перепуганная, чуть бледная Людмила. «Илья Александрович!» — заикаясь, произнесла девочка. «Вас просят подойти в зал!» «Ну, раз просят!» — поднялся на ноги. «Почему бы не подойти, да, Лев?» «Ага». Парень был чуть ниже меня ростом, но имел очень интересную внешность. Все руки до самой шеи забиты татуировками, короткий ежик на голове и несколько колец в правом ухе. Именно с ним мы и пошли разбираться, кто меня так просит и почему администратор заведения начал заикаться. Неизвестный мне молодой мужчина стоял посреди зала с мерзким выражением на лице. Руки у него были сложены на груди, а общий вид вызывающий нарывающийся. Мы со Львом переглянулись, потому что за спиной незваного гостя был еще один человек. Они два. Некая группа поддержки. «Слушаю». Подошел как можно ближе и навис скалой над парнем, которому пришлось задрать голову, чтобы посмотреть мне в глаза. «Ваш администратор вчера на корпоративе хамски себя вел». «Это в каком месте?» — уточнил, прищуривая глаза. «Мой коллектив ведет себя замечательно. Тут работают лучшие из лучших». Вот уж точно, команду набирал я не просто так, если что. «Лезть не нужно было», — отозвался Лев. «Вам вчера четко сказали, праздник закончен». «А, это он?» — я повернулся в сторону кухни. «Варвара!» Что ж, в зале сегодня гостей не так много, все еще не отошли от праздника. Кто-то отмечает с родными и близкими, а значит, я могу делать в своем заведении, что хочу. «Я здесь!» — выглянула повар и насупилась. «Тащи мой самый большой нож!» — расплылся в довольной улыбке. «Вчера же предупредили тебя, отрежут все, что ниже пояса, парень. А шутки кончились». Горе посетителей сдуло ветром в сторону выхода до того, как Варвара выполнила мое поручение. Зато потом пришлось отпаивать в кабинете перепуганную Людмилу, которая заикалась, благодарила и пила стакан воды, по которому некрасиво стучала зубами. «А теперь соберись», — строго сказал. Глубоко вздохнула, выдохнула, махнула рукой и пошла работать. «В случае проблем идешь ко Льву. Лев, ты за старшего». Парень вытянулся по струнке и коротко кивнул. Пока только так, завтра буду в компании с другом думать об увеличении штата. Зато коллектив будет спокойным и уравновешенным. Тревожная кнопка — это хорошо, но недостаточно. Конечно же, в этот день я уехал домой самый последний, потому что нужно было показать коллективу, что я рядом, готов оказать любую помощь и поддержку. Помню только, что приехал домой, чтобы поспать, а по итогу даже до комнаты не добрался. Включил гирлянду на елке и устроился на диване в гостиной, вспоминая прошедший Новый год и моих самых дорогих гостей. С сожалением понимая, что пока много времени уделить девушке и ее сыну я не мог. Необходимо было урегулировать некоторые вопросы. Утром поспал чуть дольше. Уже знал, что Денис приедет на работу раньше меня, но куда деваться, что-то не укладывалось в график, да думаю обо всем на свете. К 9 я прибыл в заведение, которое только стало открывать свои двери для посетителей. Сегодня работала другая смена, но Варвара, которая была девушкой боевой, из-за этого одинокой, снова стояла на посту. Ей что бери выходной, что нет, все равно выходит в Рио, скучно и дома, видите ли. «Утро доброе», — пробасил на всю кухню, надевая свой любимый халат. «Денис, ты нам нужен как никогда». «Наслышан», — произнес выходящий из подсобки мужчина. «Варианты?» «Варианты есть. Предлагаю обсудить их через час в кабинете». Однако планы резко поменялись. Через час в заведение пришла очень интересная пара. Я только и успел, что забежать в кухню и выглянуть из-за двери. «Гриша!» — позвал парня, который сразу же появился перед моим носом. «Нужно узнать, о чем будет говорить вон та пара». Прищурил глаза и ругнулся. «Они еще и спрятаться изволили!» «Не получится», — сообщил официант и побежал обслуживать столик, по пути обгоняя Людмилу и давая ей задание-поручение от меня. Что ж, я принялся ждать и ходить из стороны в сторону, пока пара делала заказ, в то время как Гришка крутился рядом с ними. «Это кто?» — уточнил Михаил. «Это?» — задумчиво перевел взгляд на мужчину средних лет. «Это бывший муж женщины, с которой я стал встречаться». «Поздравляю!» Меня от души хлопнули по плечу, но быстро задали другой вопрос. «Проблемы?» «Пока не ясно, но порог квартиры стал оббивать». «Нужно вашу Карину с сыном забирать в надежное место», — сознанием дела произнесла проходящая мимо Варя. «Такие типы любят на мозг капать и на жалость давить». Тут в кухню примчался Гриша, а его место заняла Людмила. «Заказали по салату и 2 фужера вина», — отрапортовал парень. «Разговор у них зашел о том, что этот...» Парень кивнул в сторону столика. «Хочет вернуться к жене, а она его не пускает». «Понятно», — рыкнул, понимая, что готовить им не буду, иначе кто-то подавится. Варвара тоже фыркнула и от стола отошла. Желающих угощать гостей осталось значительно меньше. «Готовим». Собрал себя в кучу и дождался спешащую ко мне Людмилу. «Хотят уговорить принять бывшего мужа в семью», — задохнулась от быстрого бега девушка. «Звонить будут». «Ждем дальше». Заказы были отправлены за столик, а весь коллектив нашего ресторана прильнул к двери, почему-то каждый решил, что мне жизненно необходима поддержка. Поэтому кто-то просто положил мне раскрытую ладонь на спину, кто-то держал за руку. Я же вглядывался в черты лица той, с кем Карина приходила в мое заведение. Именно на эту женщину клюнул Денис. Теперь вот он прячется в противоположном углу зала и не отсвечивает лишний раз. По всей видимости, разговор не дал тех плодов, которые ждали 2 сообщника. Ольга, кажется, так звали даму, нахмурилась и удивленно уставилась на экран телефона. За моей спиной слаженно выдохнуло порядка 5 человек. Остальные промолчали. Гриша, что крутился у стола гостей, что-то у них спросил, но был послан, видимо, работать дальше. А он и рад был стараться, поспешил к нам, чтобы четко проговорить. «Ваша женщина — кремень! Отлично!» Улыбнулся во весь рот и незаметно для других выдохнул. Когда тебя предают хоть раз, начинаешь настороженно относиться ко всему. Бывшая жена сомневалась во мне и не верила в то, что рано или поздно я смогу быть шефом и открою свое заведение. Ушла от меня тихо, но в самый сложный период в моей жизни. Ушла, закрыв дверь и написав, что подает на развод. На тот момент делить особо и нечего было, да и... Не стал я. Машину только забрал, отдал ей ключи от квартиры и уехал с палаткой наперевес на Волгу, где жил целую неделю вдали от цивилизации и переосмысливал свою жизнь и тот путь, который выбрал. Тяжелое было время, а потом резкий подъем, который привел меня туда, где я сейчас. Настроение сразу же как-то быстро поднялось на новый уровень. А еще я понял, что нужно как можно скорее решать другие проблемы, потому что мне совсем скоро нужно быть в другом месте. Званый ужин с родителями твоей женщины — это не просто так, если что. Закрывшись на добрый час в кабинете вместе с Денисом, мы обзвонили несколько контор, которые занимаются охраной. Договорились о встрече с одним из руководителей, чтобы обсудить условия работы. А теперь я помчал дальше. Подскочил на ноги, срывая пальто с вешалки у входа. Сегодня у нас немного сокращенный день, как помню. Да, следующие 3 дня мы работаем по новому графику. Вот и чудесно, кивнул. Звони, если что. Хотя на самом деле про себя подумал совсем иначе. Но уж как будет. Добравшись до дома, принял душ, переоделся и выдохнул. Небольшой мандраж был, но ровно до того момента, пока не увидел Карину. Вот она, улыбчивая, внимательная, спокойная и живая. Одевает ребенка, пока я в коридоре стою и слежу за их домашним питомцем, который из-за угла посматривал на меня, прищурив свои глаза. «Нет, друг, нам с тобой, возможно, светят частые встречи, а может, что и серьезнее». «Давай сразу на берегу договоримся. Ты не трогаешь меня, а я кормлю тебя периодически деликатесами». Но об этом с серым ушастым и злобным зверьем мы будем говорить после. Пока что меня ждет знакомство с родителями Карины. Вот уж где хочется произвести впечатление.